ватто и галантные празднества. Их камзолы и жилеты, платья, ленты и запястья, их вопросы и ответы, их изящество и счастье в сизо-розовой невинной лунной дымке вьются тая и лепечет мандолина, до зари не умолкая. Перед нами отрывок стихотворения Поля Верлена, короля поэтов и отца французского символизма. В конце XIX века в Париже вышла вторая его книга. Светло-кремовая обложка, скромный тираж за счет автора. Всего 22 стихотворения. Поэт назвал свой сборник «Галантное празднество». Эти слова были на слуху у его современников. В Лувре как раз в это время открылась галерея художников галантных празднеств. Там можно было увидеть картины французских мастеров XVIII века. Галантное празднество непосредственно связано с именем Антуана Ватто, одного из самых известных и оригинальных французских художников этого периода, который на основе традиций фламандского и голландского искусств создал новый стиль – рококо. В зрелые годы Ватто изучал живопись Рубенса, в частности, цикл его картин, посвященных Марии Медичи и украшавших стены Люксембургского дворца. Среди рисунков художника сохранилось несколько набросков с этих панно. В основе любимой темы Ватто, изображения галантных празднеств, лежит картина Рубенса «Сады любви». Другой, столь же важный источник творчества Ватто – рисунки венецианских мастеров. В стиле Ватто чувствуются все эти источники, однако в очень оригинальном сплаве. Его ранние работы обладают качествами, предвосхищающими зрелый стиль мастера. Однако сюжеты, наиболее полные, отвечающие вкусу самого Ватто, это образы персонажей итальянской комедии и галантное празднество. Жанр галантных празднеств – это сценки с модно одетыми дамами и изящными кавалерами на фоне природы. Однако Ватто наполняет их чувством тоски по недостижимому миру мечты. Даже костюмы, изящные вариации на темы современной моды, являются плодом фантазии художника. Французские парки с ровными аллеями, белеющими среди цветников статуями античных божеств, обретают под кистью Ватто поэтическую зыбкость, наполняются любовными парами, изящно одетыми дамами и учтивыми кавалерами, актерами и музыкантами. Здесь царит атмосфера легкого флирта, витает чудесная музыка. Почти все картины Ватто небольшого размера. Это типичные образцы стиля рококо. В них ритмическая организация фигур и предметов обстановки обладает красотой и вычурностью декоративных арабесок, ставших особенно модными в эту пору. Здесь декоративный эффект возникает из легких и сложных по рисунку круглящихся линий, образованных фигурами персонажей и листвой деревьев. Мечтательная красота и лиризм произведений Ватто остались неповторимыми в истории европейского искусства. В 1712 году Ватто поступает в Королевскую академию живописи без экзаменов. Но он должен был предъявить вступительную работу. Академия многократно напоминала об этом художнику, однако Ватто представил картину лишь 5 лет спустя. Первоначальное название картины – «Паломничество на остров Кеферу». Остров Кефера, фигурирующий в названии полотна, это Кипр, родина богини любви Афродиты. Мифологическое название давало бы Ватто надежду на получение более высокого ранга исторического художника. Вероятно, академикам было трудно классифицировать сюжет. Паломничество на остров Кеферу находится на последнем уровне крыла Сюлли. Это, пожалуй, самая известная картина художника. В качестве литературного источника Ватто использовал комедию Данкура «Три сестры», но сюжет картины весьма далек от интриги пьесы. Живописец обращался к этой сцене неоднократно. Было написано две версии картины. Одна находится в Лувре, а другая в Берлине. В берлинском варианте на заднем плане еще присутствует балюстрада, намек на театральные декорации. Но в следующем, луврском варианте, Ватто совершенно отказывается от нее. Ведь речь идет не об иллюстрации пьесы. Фантазия художника загорается при упоминании вскользь мифологического острова Кеферы. К этому острову совершают паломничество влюбленные и находят там счастье. Ни одна девушка не возвращается оттуда без мужа или поклонника. Образ острова, у берегов которого родилась Венера, расширяется до некоего общего поэтического символа. Сюжет представлен как галантное празднество, происходящее в саду перед статуей Венеры, с золотой ладьей и резвящимися амурами на заднем плане, что свидетельствует о приготовлениях к путешествию на остров богини любви. Чувственная сторона сюжета приглушена и смягчена. В высочайшем художественном мастерстве передачи фактуры тканей Ватто является наследником живописных традиций Рубенса и Веронезе, однако мазок у него более тонкий и текучий. Легкие и изящные фигурки персонажей Ватто кажутся почти бестелесными. В отличие от объединенных в мощном движении пышнотелых персонажей садов любви Рубенса, они свободно размещены в пространстве картины, образуя волнистую линию, направленную поперек картинной плоскости и удаляющуюся вглубь. Ватто создает действо, в корне противопоставленное театральному представлению. Сюжет исчезает, композиция уступает место недосказанности и сменам настроения.